Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о потопе. Исторический фон о Ноевом потопе. О потопе и его причинах повествуется в книге «Бытие» в 6 главе. Прологом к этому событию могут быть следующие слова, цитирую. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. И далее, сделай себе ковчег из дерева гофер». Бытие 6, 13 и 14. Древнееврейское слово «гофер» было весьма древнего происхождения. Оно было архаизмом даже для Моисея, писавшего книгу «Бытие». Ученые до сих пор не имеют точного определения значения этого слова, но имеют разные мнения. В общем, это сводится к специальной породе кипрской сосны или ели. Нужно заметить, что это наименование единственный лишь раз упоминается в Библии. Между стихами первым и вторым первой главы книги «Бытие» существует весьма продолжительный разрыв во времени, который трудно точно определить годами. Наука геология и морфология при изучении формации Земли и образовании скал и иных элементов строения Вселенной определяют миллионами лет. Второй стих первой главы говорит, в каком состоянии находилась Земля после того, как были сказаны эти великие слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Разве можно себе представить, чтобы из рук вечного архитектора, Отца красоты, гармонии и света могла быть сотворена Земля в таком хаотическом состоянии, как об этом говорится во втором стихе, покрытая мраком и водой? Такой она не могла быть сотворена, но такой она потом стала вследствие возникшего конфликта между Богом и сотворенным ним наивысшего ранга ангелом, названного сыном Зари или Люцифером. Возмутившись против Бога, читаем об этом, цитирую. «Как упал ты с неба, денница зари, разбился о землю, попиравший народы, вселенную сделал пустыню». Исайя 14:12-17. Такое состояние земли было следствием Божьего суда над павшими ангелами за то, что они извратили путь Божий, который был для них предназначен Богом. Читая про историю потопа, становится ясно, что совершается вторично суд. Теперь Бог наказывает уже тех, которые оставили заповеди Божьи и выполняют дела дьявола, князя мира сего. За что же Бог их наказывает? По библейскому выражению, земля растлилась перед лицем Божьим и наполнилась злодеяниями. Каждый в своей жизни извратил путь Божий. Для нас известно, что всякое моральное извращение в жизни несет с собой наказание, иногда фатальные последствия. Неужели для Бога любви было приятно наказывать свое творение? Безусловно, что было жалко, как для хорошего отца жалко наказывать своего сына. Послушаем, что Бог говорит о своем предвечном слове у пророка Иезекииля. Цитирую. «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11. Та же самая причина была по отношению наказания людей потопом. Но посмотрим, как Бог это делает. Он говорит Ною строить ковчег, то есть большой корабль. Другими словами, Бог дает для людей время. Он не хочет, чтобы они погибли, но Он дает для них возможность покаяться. И такое время, мы бы сказали, время благодати длилось долго, в которое Ной строил свой ковчег. Бог ожидал от них, чтобы они покаялись, и Он предоставил для них 120 лет, а после еще 7 дней. Это время, в которое было сказано Ною войти в ковчег. Но люди не использовали предоставленной Богом им возможности и сигнорировали Божью благодать. Когда-то, гораздо позже, после потопа, Бог объявил пророку Ионе, что он пошлет наказание на жителей ассирийской столицы Ниневии. Но перед тем, нежели привести это в исполнение, он посылает пророку Иона предупредить их об этом. Пророк не хотел идти в Ассирию, потому что они были врагами израильтянам, и он был бы весьма рад, чтобы Бог поскорее уничтожил их. После долгого препирательства с Богом он пошел в Ниневию, куда посылал его Бог. Проповедь его была всего лишь в нескольких словах. Вот она, цитирую. «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Ионы 3, 3 глава, 4 стих. Но для современников Ноя Бог дал не 40 дней, но 120 лет и еще 7 дней. Упущенных возможностей невозможно никогда вернуть обратно. Для постройки такого корабля требовалось много разных людей с разными специальностями. Нужно было заготовить и свести в одно место необходимый для постройки материал, отделать его и приготовить, чтобы он был годен для постройки. Но сколько из этих строителей, строивших ковчег, были спасены строимым ними ковчеги? Ни один. А это потому, что они не верили и отвергли предоставленную Богом возможность спастись через покаяние. Возможность была упущена. Неужели такая удивительно странная новость о том, что этот странный человек, Ной, живший среди своего народа, как-то одособлено от всех остальных людей? Он не приходил на их языческие богослужения, где они поклонялись всевозможным богам и предметам. О нем везде и все говорили, что он начал свозить всевозможный материал и предпринимает строить какую-то удивительную постройку. Корабль на земле, вдали от моря. Вообразим себе, что знатные чиновные люди, услышавшие всевозможные толки среди людей, решают послать своих представителей. Мы назовем их, как теперь называют, корреспондентами, чтобы интервьюировать Ноя по поводу задуманного ним проекта и какой мог произойти между ними разговор. Корреспондент. Господин Ной, скажите нам, для чего вы покупаете такое большое количество разного материала? И что вы намерены делать из него? Ной. Я получил откровение от Бога, которому я служу, что нашу землю постигнет большое несчастье – потоп, как наказание. И мне было сказано построить большой ковчег, корабль. Корреспондент. Если вы хотите строить корабль, то почему вы строите его вдали от моря, а не в доке? Как же вы его спустите на воду? Ной. Великие воды потопа подымут мой корабль, мог ответить им Ной. Корреспондент. Господин Ной, скажите, вы ли при своем уме, откуда возьмется столько воды, чтобы достигнуть вашего корабля и поднять его? Ной. Я не знаю, как это произойдет, но я знаю, что это будет. «Я веру в то, что мне было сказано Богом», мог ответить им так Ной. Такая революционная новость могла сильно взбудоражить человеческие чувства и умы и становилась темой дня. Такое состояние могло быть похоже на брошенный большой камень на гладкую поверхность большого озера. Сразу вокруг упавшего в воду камня образуются волны, которые начнут расходиться во все стороны, и с каждой минутой все мельчая и мельчая, пока окончательно не затихнут, подобно чарующему аккорду недоигранной музыки вдали, и озеро опять становилось прозрачным, серебристым, продолжая шептать о прерванной, недосказанной, забытой саге. Ниневитяне послушались проповеди пророка Ионы, хотя она была всего в нескольких словах, и они покаялись вместе со своим царем, который оделся во вретище в посте и молитве, взывающей Богу о помиловании. И Бог их помиловал, как он и сказал Ионе, цитирую, «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, то есть детей, не умеющих отличить правую руку от левой, и множество скота?» Ионы, 4 глава, 11 стих. Ниневитяне использовали 40-дневный день благодати и покаялись. Поэтому Бог и пощадил их. Современники же Ноя слушали свидетельство Ноя 120 лет и 7 дней, но они отвергли Божью благодать. Тому и погибли все, за исключением Ноя и его семьи. Я продолжу беседу о потопе в следующей радиопередаче. Желаю вам Божьих благословений. Спокойной ночи!